Глава 7. Дорин объявил тревогу, но гвардейцы уже знали об опасности. Когда он сбежал вниз, они преградили ему путь, прося остаться в башне. Он сделал новую попытку, искренне желая помочь. Тогда гвардейцы начали его умолять. Его умоляли остаться, чтобы королевство не лишилось короля. В их голосах звучало искреннее отчаяние, да и сами гвардейцы были вчерашними мальчишками. Только это заставило Дорина уступить им. Но быть просто наблюдателем он не собирался. Он выбрался на крышу башни, простер руку. По другую сторону стеклянной стены драконы устроили настоящий ад, а он ничем не мог им помешать. Крылатые твари кружили над домами, срывая крыши и хватая на улицах зазевавшихся прохожих, его подданных. Казалось, небо состояло из одних зубов и когтей. Солдаты городской стражи стреляли метко, но драконы не замечали их стрел. Дорин призвал свою магию, приказав ей подчиниться. Он призвал лед и ветер, велев им шириться и разрастаться. И горько сожалел, что пока Айлина была в Рафтхолле, не попросил ее научить его азам обращения с магией. Драконы приближались к замку. Стена вокруг холма совсем не мешала ведьмам. Ему словно показывали, насколько он слаб и беспомощен, даже за высоченной стеной. С ним играли, прежде чем напасть. Дорин выжидал. Пусть подлетят еще ближе, и тогда он обрушит на них всю магию. Пусть его магия не охватывает громадных пространств, как у Айлины. Пусть он не может раскинуть над городом защитный магический купол. Но когда они будут совсем близко, больше он не струсит и не проявит слабость. Первый дракон перелетел через стеклянную стену. Огромный, намного крупнее покрытого шрамами дракона, на котором летела белокурая ведьма. Вскоре к замку направлялись уже 6 драконов. К его замку, к его башне. Они явились за Адерландским королем. Он покажет, каков Адерландский король. Сейчас главное – точно выбрать момент для удара. Дорин сжал пальцы в кулак, погружаясь вглубь своей магии. Многие ведьмы, подлетев к стене, не двигались дальше. Хвосты их драконов безостановочно хлестали по дымчатому стеклу, откалывая кусок за куском. Похоже, ведьмы считали, что 6 драконов со всадницами вполне достаточно для захвата замка и его хозяина. Ему уже были видны фигуры всадниц в кожаных доспехах, усеянных железными заклепками. Заходящее солнце блестело на металлических нагрудниках драконов. Теперь твари летели над бывшими садами, которые только начали восстанавливать. Дорин уже видел сверкающие железные зубы ухмылявшихся ведьм. Они смеялись над ним и над героическими усилиями его гвардейцев. Те безостановочно стреляли по ведьмам и драконам из луков и арбалетов. У Дорина звенело в ушах. Выждав еще немного, он протянул руку в сторону ведьм и разжал пальцы. Лед и ветер помчались им навстречу, врезаясь в драконов и всадниц. Гвардейцы закричали, но тут же смолкли, перестав стрелять. Дорин шумно дышал. От выплеска магической силы его шатало. Наверное, нужно было действовать по-другому, но как? Этого он не знал. Дорин вдруг подумал, что по своей воле еще никогда и никого не убивал. Только по принуждению обитавшего в нем демона. На землю падали окровавленные куски мяса, еще недавно бывшие драконами и ведьмами. В воздухе повис кровавый туман. «Еще!» – требовала магия Дорина, пробираясь из глубин для нового удара и заставляя его подчиниться. За разрушаемой стеклянной стеной лилась кровь жителей Рафтхолла. Воздух сотрясался от криков. Еще 4 дракона перемахнули через полуразрушенную стену. Они летели рядом. Всадницы смотрели вниз, понимая, что среди кровавого месива находятся и изуродованные куски тел их сестер. Из бессмертных глоток вырывались негодующие крики. Ветер трепал желтые повязки на лбу ведьм. Четверка направила своих драконов ввысь, видимо, рассчитывая потом камнем упасть на его башню. Улыбаясь, Дорин высвободил новую волну своей магии, она пошла двумя потоками, ударив по набирающим высоту драконам. И снова на землю посыпались окровавленные куски. Впрочем, уже не на землю, а на лед, успевший покрыть ее толстым слоем. Самые тяжелые куски пробивали и лед, и плиты уцелевших дорожек. Дорин снова погрузился в источник своей магии. Будь он сейчас в городе, он бы сумел свалить больше тварей и ведьм. За этой мыслью его настигла третья атака. Она пришла не спереди, не сверху и не снизу. Сзади. Башня качнулась. Дорина отбросила вперед. Он ударился о каменное ограждение и едва не свалился вниз. Трещали камни, рушилось дерево. Только магия уберегла его голову от соприкосновения со здоровенным обломком плиты. Дорин бросился в комнату. В стене и крыше зиял громадный пролом. А на куске камня сидела коренастая, крепкая ведьма, скаля на него свои железные зубы. На лбу у нее красовалась выцветшая лента из желтой кожи. Дорин призвал свою магию, но та откликнулась слабым шелестом. Он слишком быстро и бездумно растратил ее запас. Он не умел управлять потоками силы и не знал, как добраться до самых глубин. В пролом просунулась драконья голова. Еще 6 драконов перелетели через стену, направляясь к его поврежденной башне. Правильнее сказать, через обломки стены. Стены, возведенной Аэлиной. Яростная атака драконьев хвостов и когтей уничтожила ее полностью. Дорин поглядывал на дверь. Он ждал, что она вот-вот распахнется, и сюда вбегут караульные снизу. Почему они медлят? Он догадывался о причине, но верить не хотел. До двери было несколько шагов, но путь туда лежал, мимо драконьей морды. Потому-то ведьма и скалила свои железные зубы. И все-таки у него есть шанс. Единственный шанс прорваться. Дорин стиснул пальцы в кулак, лишив ведьму дальнейшей возможности его разглядывать. Взмахнул рукой и разжал пальцы. Ледяная полоса, сорвавшаяся с его ладони, ударила дракона в глаз. Тварь заверещала, убрав морду. Дорин метнулся к двери. Что-то острое, чиркнув по уху, вонзилось в стену. Кинжал. Дорин протянул руку, готовый толкнуть дверь. Дракон хлестнул Дорина своим мощным тяжелым хвостом. Короля отбросило к стене. Защитная пелена магии уберегла его кости и голову, но не могла смягчить удар. Для многих такой удар оказался бы смертельным. Перед глазами замелькали звезды среди клубящейся тьмы. Дверь была совсем рядом. Дорин попытался встать, однако ноги не слушались. Его обездвижили. По телу текла теплая струйка. Кровь. Рана была неглубокой, но довольно болезненной. Дорина задела шипом на драконьем хвосте. Шипы показывала зеленоватая слизь. Яд. Особый яд. Прежде чем убить жертву, эта отрава отбирала силы и лишала всякой способности двигаться. Нет, он больше не попадет в плен. Герцог напрасно ждет его в Марате, держа ошейник наготове. Магия Дорина вступила в сражение с ядом. Исцеляющая магия. Но она была слишком слаба и действовала медленно. Ведь все свои силы он растратил. Дыша сквозь стиснутые зубы, Дорин попытался доползти до двери. Ведьма что-то приказала своему дракону. У нее был отвратительный голос, похожий на лай. Дорин смел приподнять голову. Пока он валялся, сражаясь с ядом, ведьма успела перебраться в седло, откуда теперь намеревалась спрыгнуть. Мечи в ее руках явно показывали, с какой целью. «Нет!» – мысленно вскрикнул Дорин. Ведьма так и не осуществила задуманное. Только что она перебрасывала ногу, готовясь выпрыгнуть из седла, и вдруг из обрубленной шеи хлещет кровь, а головы нет. Дракон взревел, повернулся и полетел вниз, но не по своей воле. Его столкнул другой дракон, поменьше, грозный, весь в шрамах, с неестественно сверкающими крыльями. Дорин не стал дожидаться дальнейшего развития событий и гадать, в какую сторону они повернутся. Он пополз к двери. Магия побеждала яд, который в ином случае давно бы его убил. Вихрь света яростно сражался с зеленоватой тьмой. Кожа, мышцы и кости Покалеченные ведьмы медленно восстанавливались. Дорин ощущал сильный зуд на месте раны. Казалось, там вспыхивают яркие искры, и свет разливается по жилам. Дорин уже тянулся к дверной ручке, когда маленький дракон опустился на пол комнаты. Из оскаленной пасти капала кровь, заливая королевские бумаги. С трудом верилось, что совсем недавно Дорин сетовал на необходимость читать и разбирать скопившиеся дела. С шеи дракона спрыгнула гибкая всадница в металлических доспехах. За ее спиной виднелся колчан со стрелами и эфес внушительного меча. Ведьма сняла странный шлем, увенчанный маленькими пиками, торчащими в разные стороны. Ее лицо Дорин узнал прежде, чем вспомнил имя. Узнал волосы цвета луны, отражающиеся в воде. Сейчас они были разбросаны по плечам под темными чешуйками доспехов. И золотистые глаза ведьмы он тоже видел не впервые. Лицо редкой красоты выражало лишь холодную кровожадность. Эта ведьма была умна, опытна и очень опасна. «Поднимайся!» – велела Манона Черноклювая. Дерьмо. Это слово неумолчно звучало в голове Маноны, когда она пробиралась по развороченной королевской башне, натыкаясь на обломки камней, разбросанные книги и бумаги. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Искара будто сквозь землю провалилась. Во всяком случае, в замке ее не было. Зато тут был шабаш желтоногих. Потом Манона заметила их караульную. Та пробралась в башню первой и готовилась добыть себе славу, расправившись с королем. Столетняя выучка и инстинкт сработал раньше, чем Манона успела подумать. А Брухас едва успел сюда влететь. Она еще находилась в седле. Один взмах рассекателя ветра, и караульная искара лишилась головы. Следом Абрухас атаковал дракона желтоногой, крупного, тупоглазого самца. Он не успел даже взреветь, как зубы Абрухаса сомкнулись на широкой драконьей глотке, и оттуда хлынула кровь, и полетели куски мяса. Ее дракон столкнул свою жертву вниз, и оба исчезли из виду. Маноне было некогда удивляться чудесам храбрости, проявленным Абрухасом. Бросился ведь на дракона желтоногой, зная, что тот крупнее и сильнее. Правильно она тогда угадала, что у Абрухаса сердце воина. Надо будет сегодня хорошенько накормить боевого друга. Камзол молодого короля был весь в крови, грязи и пыли. Но сапфировые глаза смотрели живо и осмысленно. Правда, чуточку ошалела. «Поднимайся!» — снова рявкнула Манона, перекрывая крики из обреченного города. Король тянулся к дверной ручке. Манона поняла, он не собирался звать подмогу или убегать. Она стояла совсем рядом и видела, что он хочет всего лишь подняться. Манона глядела на его длинные ноги. В прошлый раз король был куда слабее, чем нынче. Видно, даром время не терял, упражняясь и набирая силу. Потом ее взгляд упал на дыру в камзоле и рану. Не ахти, какая большая глубокая, но... «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Яд шипов драконьего хвоста в лучшем случае обездвиживал жертву, а в худшем – убивал. Для обездвиживания было достаточно легкой царапины. Судя по ране, королю уже полагалось умереть или находиться на последнем издыхании. «Чего ты хочешь?» – хрипло спросил он, глядя то на нее, то на Абрухаса. Разделавшись с драконом желтоногой, Абрухас вернулся и теперь крутил шеи в разные стороны, высматривая новых противников и нетерпеливо шелестя крыльями. Король стремился выиграть время. Ждал, когда рана в боку окончательно исцелится. Магия. Только очень сильная магия смогла уберечь его от смерти. «Тихо ты!» Огрызнулась Манона и сама подняла его на ноги. Король не вздрогнул от ее прикосновения. И железные ногти, пропоровшие ткань камзола, тоже его не испугали. Он оказался тяжелее, чем думалось Маноне. Видимо, и впрямь нарастил мышцы. Но для бессмертной силы, какой обладала ведьма, разница была несущественной. Она забыла, что он заметно выше ростом. Дорин тяжело дышал. «Здравствуй, ведьмочка», — произнес он, глядя на нее сверху вниз. Его полуулыбка пробудила в душе Маноны древнюю хищницу. Хищница выгнула спину и навострила уши. Король совсем не боялся ее. Интересно. Здравствуй, короленок. Промурлыкала в ответ Манона. Абрухас предостерегающе зарычал. Повернувшись к нему, Манона увидела приближающегося дракона. Опять желтоногие. Идем. Манона распахнула дверь на лестницу. Снизу послышались крики. Дорин привалился к стене. Чувствовалось, ему трудно стоять на ногах. «Я тебя спрашиваю, здесь и есть другой выход?» Король откровенно разглядывал ее, отчего Манона была готова рычать не хуже дракона. А у них за спиной словно боги решили вмешаться. Мощный порыв ветра отнес дракона и всадницу от башни и швырнул к городу. Ветер был настолько сильным, что дракон закувыркался, будто древесный лист. Даже Абрухас вцепился когтями в каменный пол. «Есть проходы», — сказал король. «Но ты...» «Тогда найди их! Выбирайся отсюда!» «Зачем?» — спросил он, не двигаясь с места. На загорелой шее Дорина выделялась узкая белая полоска. Мано напомнила его черный каменный ошейник. Помнила его прежнее жалкое существование. Но это не сделало ее слова охотливее. Она больше не собиралась отвечать на вопросы смертных. Даже королей. Только пояснение, которое она сама считает необходимым дать. Пирангон не тот, каким кажется. Это демон в смертном теле. А теперь он и тело сменил. Превратился в златоволосого молодого красавца. И в любой момент может выпустить исчадье зла, который долго взращивал в Марате. Рука Маноны обвела порушенную комнату. Сверкнули железные ногти. «Это лишь первый шаг. Нападением на Рафтхолл Пирангон намеревался сломить твой дух, а тебя самого выставить врагом. Этим он рассчитывает обрести поддержку других королевств, где давно ненавидит Адарлан. Собирая силы, пока его армия не разрослась до неодолимых размеров, он намерен завоевать не только Эрилею, но и остальные континенты. Но ведь и ты явилась сюда не по собственному выбору. Ты часть его армии, хорошо снаряженной, если судить по твоим доспехам. «Зачем ты раскрываешь мне замыслы Пирангона?» «Мои причины тебя не касаются. Беги отсюда!» И вновь мощный порыв ветра разметал всех, кто пытался приблизиться к замку. Даже камни застонали. У ветра был странный, знакомый запах. Запах снега и сосен. Древний, мудрый, жестокий. «Ты убил эту ведьму!» Манона запоздало увидела, что кровью желтоногой забрызганы не только камни пола. Брызги попали на снятый шлем. Рассекатель ветра тоже был весь в крови. Манона подумала, что могла бы дать своему мечу новое имя – Истребитель ведьм. Она отбросила эту мысль вместе с вопросом, таившимся в словах Дорина. «Ты у меня теперь в долгу, Адерландский король. Готовься, что однажды я потребую уплаты». Его чувственные губы сжались. «Переходи на нашу сторону», – вдруг предложил ей Дорин. «Сражайся с нами против него!» Теперь из открытой двери слышались не только крики, но и боевые кличи ведьм. Им все-таки удалось приземлиться возле замка и проникнуть внутрь. Через считанные мгновения ведьмы окажутся здесь и увидят ее с Адерландским королем. И если он не уберется прежде... Манона силой оторвала Дорина от стены, толкнув на лестницу. У него подгибались колени. Он схватился за каменную стену и оглянулся на Манону. Взгляд был не испуганным, а сердитым. «Неужели ты не видишь, что тебе грозит смерть?» Прошипела Манона. «Я видел смерть и кое-что похуже». Заледеневшие сапфировые глаза несколько раз оглядели Манону с ног до головы. «И смерть, которую ты предлагаешь, благодеяние по сравнению с этим». Его слова что-то задели у нее внутри. Но король уже спускался, прихрамывая и держась за стену. Раздражающе медленно, но не потому, что хотел позлить Манону. Магия Дорина и сейчас еще сражалась с последствиями отравы, и на это уходили все силы. Нижняя дверь рухнула под напором. Послышался топот. Дорин замер. Сюда бежали 4 ведьмы из клана Желтоногих. При виде главнокомандующей остановились, опасливо поглядывая на нее. Рассекатель ветра дрогнул в руке Маноны. Что-то в душе толкало. «Убей его! Убей сейчас, пока эти ведьмы не разнесли, что тебя видели вместе с Адерландским королем. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Но Маноне не пришлось решать. Стремительно блеснула сталь, и все четыре желтоногих пали раньше, чем успели увидеть воина, ворвавшийся вслед за ними. Серебристые волосы, лицо и шея покрыты татуировкой, заостренные уши. Это он породил ветер. Дорин пробормотал ругательство и шагнул к фейскому воину, но тот смотрел на ведьму. В его глазах сверкал гнев, предвещавший смерть. У Маноны перехватило дыхание, из горла вырвался сдавленный звук. Она попятилась держать за горло, чтобы не задохнуться. Манона была готова проткнуть дыру в горле, но магия Фейца сковала ее. Сейчас он убьет ее за то, что однажды попыталась сделать с его королевой. За стрелу, которую тогда выпустила Астерина, метя королеве в сердце. Фейский воин принял ее стрелу на себя. Манона рухнула на колени. Король подскочил к ней, пригляделся и крикнул воину: «Нет!» И сейчас же в ее легкие снова хлынул воздух. Манона шумно глотала его, выгнув спину. Против таких атак ее порода не имела магических щитов. Подобные силы пробуждались у ведьм только в крайнем отчаянии и особо безудержном гневе. Но за это приходилось дорого платить, вплоть до собственной жизни. И потому даже самые кровожадные и бездушные в таких ситуациях прекращали сопротивление. Манона все еще успокаивала дыхание, когда над ней склонился Дорин. Из-за недавней встряски его лицо расплывалось в ее глазах. «Когда передумаешь, черноклювая, разыщи меня», — сказал он и исчез.